Глава 17. По чистому и белому, словно только что народившемуся снегу, щедрыми пригоршнями раскидана была темно-алая клюква. Целая поляна усеяна ею, и нельзя было сделать и единого шага, чтобы не наступить на ягоду. Тихон Трофимович замер у края поляны, не зная, куда поставить ногу. Поднял глаза. На другом краю стояла Марьяша, улыбалась ему и расплетала не до конца расплетенную косу. На белой рубахе густо рассыпались пшеничные волосы. «Вот, Тиша, и церковь наша встала. Как я ее видела, такой и встала. Мы в ней венчаться будем. Скоро уже, совсем скоро. Я тебя позову. Ты жди». И медленно-медленно стала отходить, истаивая, исчезая в струящемся свете. Тихон Трофимович дернулся за нею следом, но кругом лежала ягода, и некуда было поставить ногу, чтобы не раздавить клубокие клюквины, а давить их он почему-то боялся. Вот и остался он на краю поляны, не шагнув вслед за Марьяшей, а проснувшись, долго не открывал глаз, и мысли скользили, такие же зыбкие и летучие, как сон. «Это ведь знак», — думал он, — «ясный знак, что Марьяша его к себе, туда зовет. Значит, скоро и наступит пора собираться». Думалось об этом без страха, а спокойно и даже умиротворенно, как бывает после тяжкой работы, когда наступает долгожданный и совсем уже близкий отдых. Но едва он только поднялся с постели, едва сел завтракать, как позвали и властно притянули к себе обыденные дела, отодвигая в сторону предутренний сон. С позаранку, как это он всегда делал, заявился дядя Гуров и сразу, не тратя времени на лишние слова, начал рассказывать о том, где он побывал, с кем переговорил и где уже по весне можно будет ставить первые молоканки. «Главное, как я уразумел, надо со старостами вась-вась заиметь. Кому потребуется, тому и денежку дать. Маленькую, чтобы пошибче разговоры крутили. Дело наше, твердо говорю, золотое будет. Надо только шевелиться резвее. А ты, я гляжу, не торопишься?» «А я совсем, пожалуй, из дела выйду». Дядя Гуров даже перестал шоркать подшитыми пимами под столом. Примолкнул, наклонив голову. Снизу вверх внимательно разглядывал старинного компаньона. Ждал, чего еще Дюжев отчебучит. Тот лишь сопел, раздувая широкие ноздри. Не дождавшись больше от него ни слова, дядя Гуров снова зашоркал пимами и взялся выговаривать. «Лихо ты, Тихон Трофимыч! Поворачиваешь. Кашу вместе заваривали, а теперь на попятную. На, Степан Феофанович, расхлебывай. У нас такого уговору не было. Вместе начинали, вместе, стало быть, и до ума доводить будем. А на иное прочее я никак не согласный». Тихон Трофимович мотнул головой, будто бык на привязи. «Отвяжись!» «Ну уж нет, Тихон Трофимыч, не отвяжусь, а привяжусь, пристану, как банный лист к заднему месту. Не стряхнешь и не отцепишь. Норов-то спрячь свой. Дело, оно превыше норова». «Сказал, отвяжись. Все». «Да какая тебя муха укусила? Что, с грузду съехал?» «Никакая». «Ладно, ладно, ладненько». Егоров поднялся из-за стола. «Я пойду, а ты охолони, подумай. Не барышня ты, а купец именитый, и нечего капризу устраивать». Легонькой, вьющейся походкой Егоров направился к двери и взялся уже за ручку, как вдруг круто развернулся и снова к столу. И по столешнице с сухоньким кулачком, да с такой силы, что чашки звякнули, и раз, и два, и три. Тихон Трофимыч только вздрагивал от неожиданности и все выше вскидывал голову, тараща удивленные глаза. Никогда таким сердитым он Степана Феофановича не видел. «И вот еще! Чуешь?» Под самый нос Тихону Трофимовичу сунул Дедигуров сердитую дулю и далеко высунутым большим пальцем пошевелил для вящей убедительности. «Вот тебе выйду!» Двери за ним закрылись с грохотом. Тихон Трофимович оглядел стол с нетронутыми шаньгами и пустыми чашками, полюбовался на захлопнутую дверь, словно впервые все видел, и тихонько захихикал, будто пьяненький. Шибко уж забавен был Дедигуров в своем неподдельном гневе. «Нет, брат», — вслух сказал самому себе, — «не отбояришься. До самого упору колготиться придется». Печально покивал головой, опять же с самим собой соглашаясь, разломил шаньгу и принялся наливать чай. Все-таки Дедигуров по столу кулачком своим не зря стучал. Тихон Трофимович начал перебирать в уме хозяйственные дела, которые срочно следовало сделать, но сбивался и сосредоточиться на них никак не мог, потому что иное беспокоило его сейчас больше всего. Припер Боровой с Петром к стенке, так крепко припер, не вывернешься. Выставил жесткое условие. Либо они с Петром отправляются по весне в Мариинскую тайну, либо он их обоих с потрохами сдает полиции. Как Тихон Трофимович с Петром не ломали головы, ничего дельного, что могло бы остановить Борового, не придумали. А тот, чуя их слабину, с каждым разом напирал все настойчивей. Что делать? Не убивать же его. И пришлось дать согласие. Когда это решение приняли, Петр как будто даже обрадовался, чем да нельзя удивил Тихона Трофимовича, который не удержался и спросил. «Это с какого квасу радость у тебя такая?» «Сам не знаю, Тихон Трофимович», — отвечал ему Петр. «Наверное, скучно мне стало, а тут все-таки живое дело». «Разбойное, а может и мертвое, вот какое дело!» Недовольно бормотал Тихон Трофимович, но бормотал больше для собственной укоризны, потому как прекрасно понимал, будет их Боровой водить на веревочке, как бычков, пока своего не получит. И не ошибся. Скоро Боровой пришел с новым условием. Надо им с Петром срочно съездить до Мариинска и там оглядеться, куда и как им весной отправляться, чтобы добраться до нужного места. Скрипя сердце, пришлось и на это согласиться. Неделю назад Боровой с Петром отбыли в Мариинск, и до сих пор от них не было ни слуху, ни духу. Тихон Трофимович дошвыркал чай с блюдца, велел Феклуши позвать приказчика и до самого вечера просидел с ним за бумагами. Зима заканчивалась, и надо было до точности подсчитать, какие прибыли и убытки она доставила. В сумерках, уже при свете лампы, они закончили работу, и Тихон Трофимович со стуком поставил деревянные счеты на ребро. Хорошая зима выдалась, с прибылью. Он отпустил приказчика, собрал бумаги и запер их в шкаф. Потоптался, не зная, куда себя девать, оделся и вышел на улицу. С неба сыпал мелкий, сухой снежок, дул резкий, пронизывающий ветер, и к его лихим посвистам добавлялся протяжный собачий лай. Где-то на конце улицы невнятно звучали пьяные голоса запоздалых гуливанов. Тихон Трофимович прошелся по своему двору, проверил запоры, замки и, вернувшись, сел на ступеньку крыльца. Вздрагивал, замерзая от ветра, стряхивал с коленей мелкую ледяную крупу, и было ему так тоскливо и нерадостно, что хотелось задрать голову и завыть, присоединяясь к собачьему лаю. И снова, как утром, подступило желание бросить все, уйти куда-нибудь, спрятаться, затихнуть чтобы никого и ничего не видеть. Дверь за спиной у него едва слышно скрипнула. Под легкими шагами скрипнула снежная крупа. Тихон Трофимович повернул голову. Рядом стояла Феклуша. Зябко куталась в теплую шаль. Ничего не спрашивала, не говорила, а стояла рядом и смотрела в темноту. «Ты чего, Феклуша?» «Тихон Трофимович, давно хочу спросить у вас». Она подобрала юбку и присела рядом на ступеньку. «А Петр Алексеевич, он кто?» «Как кто?» – развел руками. «Петр Алексеев Петров. Человек». «Я не про то. Он откуда?» «А зачем тебе?» «Да чудной какой-то. Он как будто не здешний. Он как будто в другой стране живет». «Знаешь что, девонька, ты сама у него спроси, в какой он стороне живет. А теперь пойдем спать, время позднее». Петр, легок на помине, явился на завтрак к полудню. Проголодавшись с дороги, он жадно ел, а Тихон Трофимович смотрел на него и с расспросами не торопился, хотя его и разрывало от любопытства, какие известия приехали. Феклуша принесла свежую, только из печки стряпню, доложила, что Митрич лошадей распряг и обиходил, а теперь просится съездить в кузню, чтобы подковать пристяжную. «Пускай едет!» – махнул рукой Тихон Трофимович. «Мне еще...» – замялась Феклуша. «Ну?» «Не знаю, как и сказать». «Как есть, так и говори». Не сходя с места, Феклуша прижала руки к груди, и видно стало, что пальцы у нее вздрагивают. «Да ты не бойся, девонька!» – ласково успокоил ее Тихон Трофимович. «Говори!» Феклуша вздохнула и призналась. «Боюсь я! Настращал меня Боровой! Я на улицу выскочила, когда Петр Алексеевич приехали. Боровой за ворота вышел, а после вернулся, схватил меня за рукав и давай пугать. Если, говорит, ты не будешь мне все про хозяина рассказывать, я тебя в полицию сдам. Я говорю, за что же меня сдавать? А он лыбится и говорит, найдем за что. И велел мне про вас докладывать. И про вас тоже, Петр Алексеевич. Куда ездили, с кем виделись и о чем разговаривали. Деньги мне сунул, сказал, что после еще добавит. Вот они». Феклуша шагнула к столу и положила на самый краешек 2 рубля серебром. «Мог бы и поболее отвалить», — хмыкнул Тихон Трофимович, глядя на деньги. «Забери их себе. А что Боровому говорить, мы тебя научим. Ступай, Феклуша, и никому про наш разговор ни слова. И самое главное, не бойся, ни один волос с тебя не упадет». «Я за себя не боюсь, я за вас, и вот за Петра Алексеевича». «И за нас не бойся, ступай». «Уж простите, Тихон Трофимыч, а деньги я не возьму, нехорошие они». «Возьми, возьми, разменяй помельче и убогим раздай. В церковь пойдешь и оделишь сердешных». Выпроводив Феклушу, Тихон Трофимович долго молчал и в упор смотрел на Петра. Тот спокойно допивал чай и улыбался. «Плакать надо, а ты скалишься». «Рано плакать, Тихон Трофимович. Это он от боязни, сам боится больше, чем мы». «Это еще как поглядеть». «Ладно, чего там делали в Мариинске?»